Глава 3. У моего отца было два брата. Младшего звали Бен, старшего — Джон. Оба — алкоголики и тунеядцы. Мои родители частенько говорили о них. «И тот, и другой — полное ничтожество», — твердил отец. «Просто вы вышли из трудной семьи, папочка», — возражала мать. «Твой братец тоже пустышка». Брат моей матери жил в Германии. Отец поносил его не реже родных братьев. Был у меня еще дядя Джек, муж сестры отца, которую звали Элеонора. Я никогда их не видел, потому что отец разругался с ними. «Видишь этот шрам у меня на руке?» — спрашивал меня отец. «Это сделала Элеонора карандашом, когда я был еще совсем маленьким. Он уже никогда не зарастет». Людей мой отец не любил. Не любил и меня. «Детей должно быть видно, но не слышно», — говорил он мне. Был воскресный полдень, и бабушка Эмили не приехала. «Мы должны навестить Бена», — сказала моя мать. «Он умирает». «Он постоянно занимал у Эмили деньги и просирал их в карты или тратил на своих баб и выпивку». «Я знаю, папочка». «Теперь он сдохнет, и Эмили останется без гроша». «И все же мы должны навестить Бена. Врачи сказали, что ему осталось 2 недели». «Ну хорошо, хорошо. Мы поедем». Мы загрузились в форт и поехали. Отец сделал остановку возле рынка, и мать купила цветы. Путь наш лежал в горы. Когда достигли подножья, отец свернул на маленькую извилистую дорогу, ведущую наверх. Дядя Бен лежал в санатории для больных туберкулезом. «Должно быть, это стоит Эмили кучу денег — содержать Бена в таком месте», — сказал отец. «Может, Леонард помогает?» — предположила мать. «Леонард нищий! Он все пропил и промотал». «А мне нравится дедушка Леонард», — сказал я. «Детей должно быть видно, но не слышно», — гаркнул отец и продолжил. «Этот Леонард был добр со своими детьми только когда надирался. Вот тогда он и шутил с нами, и раздавал деньги. Но когда папочка был трезв, не было в мире человека жаднее и подлее его». Форт легко взбирался по горной дороге. Воздух был свеж и прозрачен. «Приехали», — сказал отец, выруливая на стоянку возле санатория. Мы все вышли, и я вслед за родителями забежал в здание. Когда мы вошли в палату, дядя Бен сидел на кровати и смотрел в окно. Он повернулся. Это был очень красивый мужчина, худощавый, черноволосый, с темными глазами, которые блестели, словно бриллианты на свету. «Здравствуй, Бен», — сказала мать. «Здравствуй, Кейти», — отозвался дядя и посмотрел на меня. «Это Генри?» «Да». «Садитесь». Отец и я сели. Мать осталась стоять. «Мы привезли цветы, Бен, но я не вижу вазы». «Да, прекрасные цветы, Кейти. Спасибо. Но вазы действительно нет». «Я пойду поищу», — сказала мать и вышла вместе с цветами. «Ну, где же теперь все твои подружки, Бен?» — спросил отец. «На подходе». «Сомневаюсь». «Они на подходе». «Мы здесь только потому, что Катарина хотела видеть тебя». «Не сомневаюсь». «Я тоже хотел видеть тебя, дядя Бен. Я думаю, ты хороший», — сказал я. «Хороший кусок говна», — добавил отец. В палату вошла мать с цветами в вазе. «Вот, я поставлю их на столе возле окна». «Замечательный букет, Кейти». Мать села. «Нечего рассиживаться», — сказал отец. Дядя Бен запустил руку под матрас и достал пачку сигарет. Он вытянул одну, зажег спичку, прикурил и глубоко затянулся. «Тебе же не разрешают курить», — заговорил отец. «Я знаю, где ты берешь сигареты. Их приносят твои шмары. Ну что ж, я скажу докторам, и больше ни одна блядь сюда не проникнет». «Кончай пороть чушь», — ответил дядя. «У меня есть желание выдрать эту сигарету у тебя изо рта вместе с губами», — продолжал злиться отец. У тебя никогда не было приличных желаний, — усмехнулся дядя. — Бен, — вмешалась мать, — ты не должен курить. Это убьет тебя. — Я прожил хорошую жизнь, — ответил дядя. — Ничего хорошего не было в твоей жизни, — не унимался отец. — Врал, занимал деньги, бледовал и пил. Ты не работал ни одного дня в своей жизни, и теперь подыхаешь в 24 года. — Это было весело, — сказал дядя и вновь крепко затянулся. — Пошли отсюда, — сказал отец, поднимаясь. — Он сумасшедший. За ним встала мать, затем я. — Прощай, Кейти, — сказал дядя. — И ты, Генри, прощай. Он взглядом показал, к какому Генри обращается. Мы проследовали за отцом через холл санатория и вышли на стоянку к нашему форду. Машина завелась, и мы стали спускаться вниз по извилистой горной дороге. — Нужно было посидеть подольше, — сказала мать. — Ты что, не знаешь, что туберкулез заразен? — спросил отец. — Я думаю, дядя хороший, — сказал я. — Эта болезнь делает его похожим на хорошего человека, — сказал отец. — К тому же, кроме туберкулеза, он подхватил еще много всякой заразы. — Какой заразы? — заинтересовался я. — Тебе еще рано знать, — ответил отец. Он лихо вел машину вниз по извилистой горной дороге, пока я думал над его словами. —